Человечество делится на мужчин и женщин. Это банальная истина, вместо того, чтобы просто констатировать биологический факт, постепенно превратилась в правило, в руководство к действию, ориентируясь на которое человечество стало выстраивать свой шаткий социум. По мере того, как продвигалось строительство, правило было несколько расширено. Так, наряду с основными категориями мужчин и женщин, появились дополнительные, так сказать, факультативные категории женоподобных мужчин и мужеподобных женщин. Факультативные категории рассматриваются как нонсенс, достойный занесения в Красную книгу. Руководствуясь основным правилом, мудрое человечество стало придумывать разные по степени сложности игры. Отдельно для мужчин, отдельно для женщин, отдельно для смешанных команд. И так увлеклось процессом социально-половой сегрегации, что не заметила, как границы, которые вначале были какими-то невзаправдошними и тоже являлись больше ритуалом, частью игры, вдруг из игрушечных превратились в самые что ни на есть настоящие, железобетонные, пробить которые не в состоянии ни самый передовой ум, ни самое совершенное оружие. Белошвейкой должна быть женщина. Заниматься раскрытием преступлений — мужчина, и все, и хоть тресни. Любопытно, что закройщиком и модельером мужчина вполне может быть и в Сен-Лоран Вячеслав Зайцев, а также знаменитый дизайнер женских причесок Видал Сассун, тому подтверждение. И не менее любопытно, что расследованием преступлений тоже может заниматься женщина. Женщин-следователей едва ли не больше, чем следователей мужчин, но уголовный розыск епархия мужская, и не моги на нее посягать, глупая баба. Ибо что традиционно считалось работой розыска? Личный сыск, засады, погони, перестрелки, задержания и прочие погремушки, которыми тешила себя мальчишеская романтика. Этими погремушками потрясали художественные и публицистические произведения, а также из устно передающиеся баллады и сказания. Почему-то никто не любил говорить о том, что раскрытие преступлений — работа умственная, негромкая, невидная. Что прежде чем идти демонстрировать чудеса личного сыска, нужно не один час просидеть за столом, сосредоточенно перебирая в памяти места, адреса, биографии, клички, приметы внешности, особенности речи и поведения, и только потом идти туда не знаю куда и искать того не знаю кого. Что прежде чем мчаться на трех машинах с мигалками, задерживать вооруженного бандита при помощи стволов и накачанной мускулатуры, нужно долго и кропотливо собирать информацию, отслеживая все передвижения вышеозначенного бандита и составляя, подобно синоптикам, прогнозы его перемещений на завтра. Опять же, интересно заметить, что в игры играют только люди. Жизнь, она от этих глупостей далека, и движется по своим собственным законам, к слову, заметим, не придуманным, как правило, в играх, а совершенно объективным. Это объективное движение жизни, в которую вплетается и преступность, настоятельно требует от людей, чтобы они руководствовались не своими игрушечными правилами, а нормальными законами объективной реальности. И если для раскрытия преступлений нужно заниматься анализом информации, ее сбором и обдумыванием, ее проверкой и систематизацией, то и давайте этим заниматься. И не надо валить в одну кучу аналитическую работу со всеми разновидностями розыскного дела. Каждый должен заниматься тем, что у него лучше всего получается, а не тем, что ему главное правило велит. Умеешь хорошо стрелять и быстро бегать? Задерживай преступников. Умеешь понять чужую душу и найти к ней ключ? Занимайся допросами. Умеешь работать с информацией? Работай не для одного себя, для общего дела. Для каждого из своих коллег старайся. И не должно быть никакой разницы, с какой буковки начинается название твоего пола, с «М» или «Ж». Виктор Алексеевич Гордеев... несовпадение жизненных законов с правилами игры понял очень давно, и как только обстоятельства позволили, начал свое новое понимание претворять в жизнь. Со временем у него это неплохо получилось. Он собрал в своем отделе людей, каждый из которых умел что-нибудь делать очень хорошо. Володя Ларцев, к примеру, был прекрасным психологом и давал всем рекомендации, как разговаривать с тем или иным человеком, чтобы добиться от него того, чего ты хочешь добиться. Смешливый Коля Силуянов, как свои пять пальцев, знал Москву со всеми проходными дворами, закоулками, тупиками, и не было ему равных в разработке маршрутов, пеших и автомобильных. Молодой черноглазый Миша Доценко был незаменим в работе с очевидцами. Он так терпеливо и кропотливо работал с показаниями, что вытягивал из человека самую малую малость, которую тот видел, слышал или запомнил. А Настя Каменская была аналитиком. И если сначала к ней в отделе Гордеева отнеслись весьма и весьма скептически, ибо все, кроме самого Колобка, долго еще продолжали играть в привычные игры, то теперь Настю не просто любили и ценили, с нее пылинки готовы были сдувать.